Около 9 часа Иисус возопил громким голосом: «Эли, Эли, лама сабахтани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. «Эли, Эли, лама сабахтани», какая боль! Как тяжко, а они безжалостно вбивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки, пылают смрадных факелов огни. За что, Господь, ты терпишь эти муки? Ты на них взгляни. Подобные страдания заставили бы вздрогнуть палача. А эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить: «Этому не быть»? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто душу напитал небесным хлебом, восстановил общение нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мучение, а между тем твое учение первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд от жара, все пылает тело. Ты жаждешь желчи, уксус? О да, лишь ты, мой Иисус, свершить способен Божье дело, вися на древе, словно вор, терпя мучение и позор. Так где ж предел твоей любви? Эли, Эли, лама сабахтани. Аминь.